Джейден. Направляясь на выставку, я не ждал от вечера ничего особенного. Пафосно, предсказуемо, скучно, местами занудно. Мое эго не нуждается в подтверждении того, что я и так знаю. Я не гений современности в мире художественного искусства, но обладаю неплохой тактикой, особым вкусом, взглядом и воображением. Для меня нет особой разницы, для кого писать картины и где. В парке, в сквере, на городском пляже, в свободной студии, для парочки пенсионеров, студентов, молодоженов или для великосветской публики. Понятия выгоды и признания для меня вторичны. И отсюда назревает вопрос, зачем я тогда занимаюсь живописью? В чем причина и цель? Самовыражение? Возможно. Зависимость? Тоже есть. Или же желание полутонами показать то, что многие скрывают, прячут за фальшивыми белозубыми улыбками? Заставить восхищаться или замирать от отвращения, глядя на собственные пороки, облеченные на моих полотнах? Ничто и никогда так не возмущает человека, как нелицеприятная правда о нем самом, раскрытая сторонним наблюдателем. Они будут кричать, что художник вульгарен, бездарен, что он ничего не мыслит в искусстве, и его работы давно пора сжечь на городской свалке. Только потому, что узнали в них самих себя и ужаснулись. Надев одну из своих нелюбимых масок циничного светского бездельника, я вхожу в ярко освещенный зал, лениво осматриваюсь по сторонам, намеренно скучающим взглядом. Красивые женщины в коктейльных платьях, мужчины в смокингах, блеск драгоценных камней и благородных металлов, приглушенные разговоры о псевдовысоком, погоде, музыке, театре, о падении нравов и грядущем финансовом кризисе и, разумеется, о будоражащем умы многих ядовитом любовнике, возглавляющем все заголовки новостных газет. Шикарные гости, журналисты, репортеры, критики, кичащиеся своим непредвзятым мнением ценители искусства. Представители богемы и просто случайно заглянувшие на мероприятие тусовщики, не имеющие ни малейшего представления о живописи, но с удовольствием налегающие на дорогое шампанское и изысканные закуски, разносимые официантами. Неинтересно. Липкие, оценивающие, любопытные взоры гостей блуждают по мне, но ни один из них не вызывает желания взглянуть дважды. Я смотрю в безмятежно голубые глаза одной из своих картин, закрепленных на центральной стене, ощущая, как тает внутри всколыхнувшееся раздражение. Только она способна усмирять меня. Взгляд скользит вниз, замечая стройную брюнетку с высоким хвостом, стоящую ко мне спиной и в одиночестве рассматривающей картину. Мне определенно нравится ее женственная фигура, запакованная в темно-синее платье с молнией на спине, мгновенно наводящий на развратные и похотливые мысли. Когда девушка надевает подобный наряд, то не может не осознавать, что каждый присутствующий мужчина на мероприятии будет тайно или откровенно желать расстегнуть эту гребаную молнию. Вполне осознанно направляюсь к соблазнительнице уверенной походкой, и в тот момент, когда она оборачивается и встречает мой взгляд, градус заинтересованности возрастает троекратно. Как ценитель прекрасного могу с уверенностью заявить, передо мной образец совершенной красоты, чувственности и вызова, заключенный в одной безумно сексуальной брюнетке с потрясающей округлыми бедрами, тонкой талией и грудью, просто умоляющей запечатлеть ее на одной из своих картин. Вечер мгновенно перестает быть томным, нудным, скучным и... что там было еще... Я открываю сезон охоты прямо сейчас, и жертва сама напрашивается на незабываемое приключение, удерживая зрительный контакт максимально долго. Это, признаться, редко кому удается. Конечно, она сдается, но я оценил ее волю и упрямство. Черт, глаза девушки почти такого же цвета, как те, что написаны на холсте за ее спиной. Невероятные, выразительные, бездонные и кристально прозрачные, как горные озера. Я с легкостью читаю интерес, смущение и вызов, ощущая флюиды женской чувствительности и мощную сексуальность, которую она прекрасно осознает и использует. Когда между ними остается пару шагов, девушка резко отворачивается. Я не мешаю. Стою рядом, и мы молчим какое-то время. Тяжелая энергия притяжения, незримая, теплая, осязаемая, пульсирует между нами, впервые за долгое время вызывая острое желание прикоснуться, попробовать... Она пахнет так же чувственно, как выглядит. Взгляд невольно скользит за спину девушки к чертовой молнии. Я бы оторвал руки модельеру за подобное издевательство для мужских сердец. Хотя вовсе не сердец, конечно. Женская красота всегда находит во мне определенный отклик. И мой богатый опыт, количество бывших любовниц и желающих пополнить ряды настоящих, в некотором роде испортили меня, воспитали достаточно ленивого потребителя, редко утруждающего себя погоней за очередной красавицей, разве что ради исключения. И, похоже, сейчас я встретил свой исключительный случай. «Что думаешь?» — фамильярно начинаю я с привычного вопроса. Она оборачивается, устремляя вопросительный взгляд на мое лицо, позволяя рассмотреть ее ближе. Нам обоим одинаково сложно игнорировать потрескивающее сексуальное напряжение, возникшее между нами. Мои пальцы покалывают от желания дотронуться до хрупких предплечий, провести пальцами по выпирающим ключицам, длинной шее, чувственным губам, высоким скулам, изучить на ощупь, запомнить так, как это делают слепые. То, что я вижу, сложно обличить в слова. Для красоты создано бесконечное множество цветовых эпитетов, но ни один не отразит того, что я вижу, глядя в пронзительные глаза незнакомки. Чистая магия. Свое впечатление от незнакомой мне красавицы в синем платье я могу озвучить в нескольких словах. Я мог бы рисовать ее все ночи напролет. Обнаженную, одетую, закованную в цепи, завернутую в шелка и жемчуг – художнику достаточно одного взгляда, чтобы выражение нарисовало сотни вариаций возможных сюжетов. Это и есть вдохновение, и моя муза в данный момент она. Красавица в синем платье, отвечающая мне сдержанно и уверенно, так мило заикаясь, выдавая внутреннее смятение. «Художник, несомненно, талантлив, как и все представленные здесь». Она отворачивается, чтобы скрыть свое смущение и влечение, мелькнувшее в голубых глазах. Я, наверное, никого не удивлю, сказав, что у меня слабость к голубоглазым девушкам. Все в моих картинах. «Как тебя зовут?» – спрашиваю я. Мне важно знать, и если мне интересна девушка, это первый вопрос, который я задаю. Можно не успеть и не узнать никогда. «Что-то я не помню, чтобы ты представился», – сухо парирует красавица, приподнимая подбородок. Даже ее профиль совершенен. Почему я не видел ее раньше? Кто ты, крошка? Джейден Престон. Я протягиваю руку, и ей приходится повернуться ко мне снова. Эрика Доусон. Без тени улыбки произносит девушка, вкладывая в мою ладонь свои пальцы. Я не сильно сжимаю их, и Эрика, словно обжегшись, быстро выдергивает руку. Несомненно, она тоже почувствовала. Электрический заряд возбуждения и из толпы искр, рассыпающихся между нами во время невинного прикосновения. «А ты, значит, создатель?» Она взглядом указывает на полотно. Я киваю с наигранной скромностью и, скептически оглядев меня с головы до ног, Эрика подносит к своим соблазнительным губам бокал с игристым шампанским и, сделав глоток, вежливо и натянуто улыбается. Девушка хорошо поработала над собой и взяла разбушевавшиеся эмоции под строгий контроль, но знатока человеческих лиц не так-то легко обмануть. Да, я не пишу лица, но знаю о них все. Однако Эрика Доусон умело скрывает истинные чувства и мысли за надменной сдержанностью. Редкое качество для женщин в наши дни. Умение держать бастионы несокрушенными, когда соблазн невероятно велик. Я, несомненно, ей нравлюсь, но девушке что-то мешает, сковывает, удерживает от опрометчивого шага в бездну. Я хочу обнажить ее, раскрыть, и речь сейчас не о молнии на платье, которую я расстегну рано или поздно. В каждом совершенстве имеется червоточина, едва уловимая непритязательному взгляду, как рябь на безмятежной глади озера или темные кратеры на золотом нимбе луны. Трещинки и сколы на самых известных полотнах давно почивших великих художников. И это то, что я хочу найти в каждой моей модели. Червоточину за безупречной оболочкой, грязный секрет, все то, что делает нас живыми и настоящими. И что я должна увидеть, глядя на нее? Ее взгляд неторопливо блуждает от картины ко мне и обратно. «А что ты видишь?» «Я могу предположить, что это глаза женщины, которая тебе нравится. Возможно, ты влюблен в нее». «Банально», — Поморщившись, улыбаюсь я. «Удиви меня, Эрика Доусон. Когда художник расстается с любимой женщиной, любовь начинает новую жизнь в его воображении. В его воображении». «Это сказал Александр Дюма. Считаешь его банальным?» — ровным голосом произносит мисс. «Я надеюсь, что мисс, так как обручальное кольцо отсутствует, Доусон». Начитанная девушка, знакомая с произведениями классиков. «В ней определенно что-то есть. Мне просто жизненно необходимо найти и понять, что именно». Многие авторы повторяют давно сказанные другими фразы и истины, подбирая синонимы, меняя местами слова и интерпретируя под свой сюжет. «В наше время оригинальность – редкость», – лаконично отвечаю я. «Считаешь себя оригинальным?» И снова в ее приятном голосе с мягким чувственным тембром появляется ирония. «Нет», – улыбаясь одной из самых сексуальных улыбок в своем репертуаре, – «я не настолько самонадеян». «Тогда это просто красивые глаза?» Не тушуясь и не проявляя внешних признаков смущения, с безмятежной улыбкой отзывается Эрика. «Почему нет?» – пожимаю плечами. «Черный квадрат – это всего лишь черный квадрат. Но многие находят в нем нечто особенное. Смысл искусству придают люди. Для меня черный квадрат – фантазия обкурившегося анаши художника. Я смотрю, у тебя имеется опыт в употреблении анаши. Творческие люди склонны к разного рода экспериментам». «Над своим здоровьем?» Она смотрит на меня с откровенным осуждением, на которое я отвечаю обезоруживающей беспечной улыбкой вечно пьяного грешника. «Ты пришла пропагандировать здоровый образ жизни или же наслаждаться искусством?» «Я здесь случайно», – озвучивает девушка то, что и так понятно. «Я заметил». «Нет, ты бы не заметил, если бы я не сказала». Самоуверенное утверждение, не подтверждать, не опровергать, которое у меня нет желания. «Я хочу знать, кто ты, а не спорить», – пренительно улыбаюсь я, придавая голосу вкрадчивой интонации. «Зачем?» «Чтобы понять». «Понять что?» Она начинает раздражаться, но мое внимание льстит ей. Только Эрика Доусон ни за что в этом не признается, даже самой себе. «Непокорная и упрямая, однозначно мой идеал женщины». «Каким будет твой портрет?» Сообщаю приглушенным полушепотом и, сделав шаг вперед, бесцеремонно вторгаясь в зону ее комфорта. Надо отдать мисс Доусон должное. Она не отступает, с достоинством встречая мой откровенный взгляд. «Мой портрет? Ты издеваешься?» Чувственные губы застывают в циничной улыбке. «Что тебя заставляет так думать?» Невозмутимо продолжаю я, опуская взгляд в декольте и ниже. У нее очень красивые бедра и талия, которые я мог бы охватить ладонями, и длинные ноги, напрашивающиеся на то, чтобы их раздвинули и забросили на плечи. «Я модель, а не натурщица». «Какая милая, взбалмошная спорщица. Я уже предвкушаю момент своей победы. Он будет триумфальным, обжигающим и незабываемым». «Мне часто позируют модели». Смотрю в глаза, пытаясь передать взглядом все, что представил сейчас. «Она, я, моя комната и холст, влажное напряжение похоти, витающее между нами, идеально обнаженный безупречный холст, нуждающийся в уверенных мазках кисти. Она будет дрожать и извиваться, умоляя закончить быстрее, но ей придется ждать, пока я не поставлю финальный штрих. И одна из них не так давно была убита», – остужает Эрика мою разбушевавшуюся фантазию ведром холодной воды. «Что, блядь?» «Ты думаешь, я это сделал?» Склонив голову на бок, спокойно интересуюсь я, протягивая руку и делая вид, что стряхиваю пылинку с ее плеча. В этот момент она резко отступает назад. В фантастических глазах мелькает нечитаемое выражение. «Что?» Ресницы распахиваются в голосе возмущения. «Нет!» «Я не верю. Она не уверена, и, возможно, именно мой вопрос запустил сомнения в мысли девушки». Я напугал ее осознанно. Нет ничего более отталкивающего, будоражащего и вызывающего интерес, чем чужая жестокая смерть Эрика. Красивые и жуткие убийства совсем молодых девушек не обсуждают сейчас только ленивый. Пригубив шампанское, я сдержанно продолжаю. В зале десятки картин, но посмотри. Именно перед портретом Марьям собралась целая толпа зрителей. Уверен, что на ее похоронах присутствовало меньше народу. «Зато портрету гарантирован успех», – Смелое предположение, но Рика не знает, что Марьям не продается. «Не думаю. Вы бы купили ее?» «Ее?» – переспрашивает Эрика, показывая на безымянную картину, осуждающую, взирающую на меня неизменно печальным взглядом. Я нежно улыбаюсь ей, утешая. «Ты всегда будешь единственной». «Нет, Марьям!» – уточняю я, изучающе разглядывая побледневшее лицо Эрики Доусон. «Купила бы! Повесила в свою спальню прямо напротив кровати». «Я? Нет». Отрицательно качнула головой Эрика, и голубая капелька в ее украшении качнулась, отражая светодиодные искры, исходящие от продуманного освещения в просторном зале галереи. «Но найдутся сумасшедшие любители острых ощущений, которые купят, а после будут рассказывать байки о блуждающем по ночам призраке. Как ты спишь по ночам, зная, что одну из твоих моделей убили?» «Я редко сплю по ночам, Эрика», признаюсь с прискорбием. «Ты вампир?» – скептически улыбается мисс Доусон. «Я хуже», – мрачным тоном нагнетаю я. «Но ты можешь узнать меня лучше, если примешь предложение». «Уверена, что ты делаешь его каждой второй смазливой девушке». «Правильно уверена. Что ты теряешь, если согласишься?» Вопросительно смотрю в неприступное красивое лицо мисс Доусон, мысленно прикидывая, сколько мне понадобится времени, чтобы объездить строптивую кобылку. «А что приобретаю?» – приподняв изящные брови, парирует Эрика. «Как минимум свой портрет». Я намеренно долго смотрю на ее губы, которые она непроизвольно облизывает, вызывая приступ яростного желания толкнуть ее к стене и попробовать острый розовый язычок на вкус. «У меня есть огромное количество профессиональных фото в различных вариациях». «Фотография – мертвое искусство, Эрика. Особенно цифровое. Только картины хранят и запечатывают жизнь. Они дышат и рассказывают, а фотография – лишь пустая картинка». «Миллионы не согласятся с тобой», – задумчиво произносит Эрика, покручивая ножку бокала длинными изящными пальцами. «Я знаю, на каком инструменте они смотрелись бы идеально, и эта игра доставила бы удовольствие нам обоим». «Ты сможешь убедиться, когда сравнишь». «Зачем тебе это, Джейден Престон?» «Зачем тебе я? Что особенного ты во мне видишь?» Вздернув подбородок, вопросительно спрашивает мисс Доусон. Причина вопроса не в неуверенности и не попытке напроситься на комплимент. Она действительно хочет знать. «Я хочу показать тебе то, чего не видишь ты», искренне отвечаю я. «Так скажи, и я пойму». «Иногда слов недостаточно. Они пусты, а картина говорит совершенно другим языком». «А что, если я не понимаю его?» «Тот, о ком говорит картина, всегда понимает правильно», уверенно и безапелляционно заявляю я. Несколько мучительных мгновений Эрика смотрит на меня немигающим взглядом, всерьез раздумывая над моими словами. «И все-таки вынуждена отказать», проанализировав все «за» и «против», озвучивает свое решение мисс Доусон. «Я не ожидал другого. Подобные Эрике крепости не сдаются так просто, они нуждаются в долгой осаде и многочисленных попытках взятия бастионов». «У меня сейчас очень много заказов. Я работаю с другой художницей, которая выставляется здесь». «Мелания?» – произношу вслух первое имя, которое приходит в голову. «Да». «Она, кстати, в восторге от тебя, точнее, от твоего творчества», со странным выражением недоумения нехотя сообщает Рика. «Это ревность, или же ей непонятно, как мои работы могут нравиться?» «А вот ее жених не является поклонником моего таланта», перевожу разговор в ироничное русло. «Возможно, причина отказа в том, что у тебя тоже есть ревнивый жених». «Я не обязана отвечать», – резко отвечает Эрика, напустив на себя неприступный вид. «Это означает нет», – удовлетворенно улыбаюсь я. «Ну, конечно, нет. Ни один идиот не отпустил бы свою женщину в подобном платье на вечеринку, где полно бессовестных бабников, богатеньких бездельников и харизматичных нестандартных личностей». «Джейден!» – произносит за моей спиной голос недавней музы, чей образ заметно поблек в моем воображении после встречи с мисс Доусон. Коснувшись моего плеча, она обходит меня и встает сбоку между мной и Эрикой. Мисс Рами выглядит феерически. Черное, облегающее, как вторая кожа, платье до щиколоток со смелым вырезом на внушительной груди. Туфли на высоком каблуке, удлиняющие и без того бесконечные ноги. Она подставляет щеку для светского поцелуя, но, игнорируя этот жест, я пожимаю ее тонкую ладонь. «Рад тебя видеть, Сальма. Спасибо, что пришла», — вежливо улыбаюсь я. Мисс Рами недовольно хмурится, переводит напряженный взгляд на Эрику, и я чувствую ощутимый холодок, поскальзывающий между двумя красавицами. «Сальма — это Эрика Доусон». Вспомнив о приличиях, представляю я свою будущую натурщицу. «Мы знакомы», — холодно говорит Эрика, обдав меня ледяным взглядом, сжимает сумочку, явно намереваясь покинуть наше общество. «Похоже, девочки не очень ладят между собой». «Приятно было пообщаться, мистер Престон». «Подумайте о том, что я сказал, мисс Доусон. Если решитесь, то мои контакты есть у Мелании или у администраторов галереи». «Не думаю, что я заинтересована». Наши взгляды скрещиваются в немом поединке. За ее словами кроется нечто большее, чем отказ позировать мне. Она только что меня отшила, причем категорично и прилюдно. Но так даже интереснее. «Эрика!» Я успеваю поймать ее за запястье, когда она собирается сбежать, оставив меня с Сальмой, постепенно закипающей от негодования. Прикосновение к ее руке обжигает, выбрасывая в кровь бешеную дозу убийственного коктейля эндорфина, дофамина и адреналина. «Я хочу вас увидеть снова». «Сумасшедший!» Вспыхнув, возмущенно восклицает мисс Доусон, вырывая руку, потирая на месте ожога и, развернувшись, торопливой походкой уходит, скрываясь в толпе лениво прохаживающихся по залу пафосных гостей. Мой последний выпад не был порывистым или случайным. Я хотел разбить ее холодный самоконтроль, и, кажется, мне это удалось. Она, несомненно, меня запомнит. «Что ты вытворяешь, Джейден?» С негодованием шепчет Сальма, внешне сохраняя невозмутимое выражение лица. Длинные платиновые серьги с бриллиантами покачиваются в ушах, оттягивая розовые мочки. Темные густые волосы переплетены тугими локонами в замысловатую прическу. Длинная хрупкая шея снова обнажена и беззащитна. Многие хищники, разгуливающие здесь в дизайнерских смокингах, с удовольствием надели бы на эту хрупкую шейку кожаный ошейник. Среди представителей богемы, как правило, попадаются немало личностей с необычными эротическими фантазиями и наклонностями. «Ты чем-то недовольна?» – небрежно интересуюсь я. «Мы должны были встретиться снаружи», – упрекает меня мисс Рами. «Я был там, ты опоздала». Скинув запястье, я демонстративно смотрю на часы. «На 40 минут. Я не жду больше 5. Женское кокетство должно укладываться в этот промежуток времени, а все, что свыше, неуважение». Терпеливо озвучиваю я свою непреклонную позицию. «Мог бы и забрать меня, как ты собираешься припираться, или лучше выпьем шампанского?» Оборвав ее, спрашиваю я. «Ты тот еще сукин сын, да?» «Я поухаживаю за тобой». И, не сделав ни одного шага в сторону, ловлю проходящего официанта и беру с подноса 2 бокала с игристым, протягивая 1 Сальме. «Ты шикарно выглядишь». «Ты тоже». Легкая лесть заметно улучшает ее настроение. «Лучше, чем в мастерской, хотя нет. Не знаю даже, каким ты мне нравишься больше». «Голым». «Я тебя не видела голым». «Но представляла», лукаво улыбаюсь я. «Это нормально. Половина собравшихся женщин делает сейчас то же самое, глядя на меня». «Ты самоуверен?» «Нет». «Нет?» «Думаю, больше половины». Сальма смеется, игриво ударяя меня в плечо. «А откуда ты знаешь Эрику Доусон?» – спрашиваю я. Сальма мгновенно меняется в лице, улыбка блекнет и исчезает.